Великий и могущественный закон притяжения. Точно так же, как вся физическая материя на вашей планете подчиняется закону гравитации, так и закон притяжения постоянно оказывает влияние на все вибрации. Каждая мысль, на чем бы вы ни фокусировались, на прошлом, настоящем или будущем, является вибрацией и обладает огромной притягивающей силой. Каждая мысль посылает сигнал, похожий на радиоволну, а закон притяжения распознает его и подбирает ему соответствие. Результаты, которые являются ответом могущественного, вечного и неизменного закона притяжения, подобное притягивает подобное, на вибрации, которые вы посылаете, постоянны. В данном случае не существует случайных, произвольных реакций, которые затруднили бы или сделали бы невозможным понимание закона притяжения. Он неизменен, стабилен, честен. Он непрерывно отвечает вам. Он обладает огромной силой. Словом, это лучший друг для каждого сознательного творца. Ваше знание могущества и последовательности закона притяжения, а заодно и понимание принципов, его действия вкупе с осознанным использованием эмоциональной руководящей системы, даст вам огромную власть над собственной судьбой. У вас появится возможность созидать счастливую и радостную жизнь. Всегда используйте эмоциональную руководящую систему, когда будете выбирать объекты своего внимания, изучать их в подробностях. Это превратит вас в могущественного творца, который может воплотить любые намерения в физической жизни. В этом случае вы подключаетесь к собственному источнику, впуская его на передовой край жизни. Вы взмываете на гребень великой волны, и ваши мысли поднимаются на высоту, прежде казавшуюся недосягаемой.